Сегодня мне не весело, сегодня грущу, как будто что потеряно, как будто что ищу. Куда меня знакомая ты хрученька зовёт, да полюшка колхозная туда, где лён цветёт. Весною раннюю садила мой ренок, и бог посеять вовремя не тюрем не помог. А потяну я снова, ты мне будешь мне помог, от чувства безответного страдать мне день и ночь. Остановлюсь я на поле площадь, дрём примну. Площадь спрячу грозная гроза своей полину. Сразу заметив голубую меня, не так прости. Он может быть по девяти со мною подрасти.